12-й подвиг Геракла. Яблоки Гесперид. Самым трудным подвигом Геракла на службе у Висфея был его последний, 12-й подвиг. Он должен был отправиться к великому титану Атласу, который держит на плечах небесный свод, и достать из его садов, за которыми смотрели дочери Атласа, Гесперида, 3 золотых яблока. Яблоки эти росли на золотом дереве, выращенном богиней земли Геей в подарок великой Гере в день ее свадьбы с Зевсом. Чтобы совершить этот подвиг, нужно было прежде всего узнать путь в сады Гесперид, охраняемые драконом, никогда не смыкавшим глаз сном. Никто не знал пути Гесперидам и Атласу. Долго блуждал Геракл по Азии и Европе. Прошел он и все страны, которые проходил раньше по пути за коровами Гериона. Всюду Геракл расспрашивал о пути, но никто не знал его. В своих поисках зашел он на самый крайний север, к вечно катящей свои бурные беспредельные воды реке Эридан. На берегах Эридана с почетом встретили великого сына Зевса прекрасные нимфы и дали ему совет, как узнать путь в сады Гесперид. Геракл должен был напасть врасплох на морского вещего старца Нерея, когда он выйдет на берег из морской пучины, и узнать у него путь Гесперидам. Кроме Нерея, никто не знал этого пути. Геракл долго искал Нерея. Наконец, удалось ему найти Нерея на берегу моря. Геракл напал на морского бога. Трудна была борьба с морским богом. Чтобы освободиться от железных объятий Геракла, Нерей принимал всевозможные виды, но все-таки не выпускал его герой. Наконец, он связал утомленного Нерея, и морскому богу пришлось, чтобы получить свободу, открыть Гераклу тайну пути в сады Гесперид. Узнав эту тайну, сын Зевса отпустил морского старца и отправился в далекий путь. Опять пришлось ему идти через Ливию. Здесь встретил он великана Антея, сына Посейдона, бога морей и богини земли Геи, которая его родила, вскормила и воспитала. Антей заставлял всех путников бороться с ним, и всех, кого побеждал в борьбе, немилосердно убивал. Великан потребовал, чтобы и Геракл боролся с ним. Никто не мог победить Антея в единоборстве, не зная тайны, откуда великан получал во время борьбы все новые и новые силы. Тайна же была такова. Когда Антей чувствовал, что начинает терять силы, он прикасался к земле своей матери, и обновлялись его силы. Он черпал их у своей матери, великой богини земли. Но стоило только оторвать Антея от земли и поднять его на воздух, как исчезали его силы. Долго боролся Геракл с Антеем. Несколько раз он валил его на землю, но только прибавлялась силу Антея. Вдруг, во время борьбы, поднял могучий Геракл Антея высоко на воздух, и иссякли силы сына Геи, и Геракл задушил его. Дальше пошел Геракл и пришел в Египет. Там, утомленный длинным путем, уснул он в тени небольшой рощи на берегу Нила. увидал спящего Геракла царь Египта, сын Посейдона и дочери Пафа Лисианасы Бусирис, и велел связать спящего героя. Он хотел принести Геракла в жертву отцу его, Зевсу. 9 лет был неурожай в Египте. Предсказал пришедший с Кипра прорицатель Фрасий, что прекратится неурожай только в том случае, если будет Бусирис ежегодно приносить в жертву Зевсу чужеземца. Бусирис велел схватить прорицателя Фрасия и первым принес его в жертву. С тех пор жестокий царь приносил в жертву громовержцу всех чужеземцев, которые приходили в Египет. Привели к жертвеннику и Геракла, но разорвал великий герой веревки, которыми он был связан, и убил у жертвенника самого Бусириса и сына его, Амфидаманта. Много еще пришлось встретить Гераклу на пути своем опасности, пока достиг он края земли, где стоял великий титан Атлас. С изумлением смотрел герой на могучего титана, державшего на своих широких плечах весь небесный свод. «О, великий титан Атлас!» — обратился к нему Геракл. «Я сын Зевса Геракл, меня прислал к тебе Эврисфей, царь богатых золотом Микен. Эврисфей повелел мне достать у тебя 3 золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперид». «Я дам тебе 3 яблока, сын Зевса. Ты же, пока я буду ходить за ними, должен встать на мое место и держать на плечах своих небесный свод». Геракл согласился. Он встал на место Атласа. Невероятная тяжесть опустилась на плечи сына Зевса. Он напряг все свои силы и удержал небесный свод. Страшно давила тяжесть на могучие плечи Геракла. Он согнулся под тяжестью неба. Его мускулы вздулись, как горы. Пот покрыл все его тело от напряжения. Но нечеловеческие силы и помощь богини Афины дали ему возможность держать небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с 3 золотыми яблоками. Вернувшись, Атлас сказал герою: «Вот 3 яблока, Геракл. Если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты подержи до моего возвращения небесный свод. Потом я встану опять на твое место». Геракл понял хитрость Атласа. Он понял, что хочет титан совсем освободиться от своего тяжелого труда, и против хитрости применил хитрость. «Хорошо, Атлас, я согласен», — ответил Геракл. «Только позволь мне прежде сделать себе подушку. Я положу ее на плечи, чтобы не давил их так ужасно небесный свод». Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял лук свой и колчан со стрелами, взял свою палицу и золотые яблоки и сказал: «Прощай, Атлас! Я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками, Гесперид. Вечно же нести на плечах своих всю тяжесть неба я не хочу». С этими словами Геракл ушел от титана. И снова пришлось Атласу держать, как и прежде, на могучих плечах своих небесный свод. Геракл же вернулся к Эврисфею и отдал ему 2 золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу, а он подарил яблоки своей покровительнице, великой дочери Зевса, Афине Палладе. Афина вернула яблоки Гесперидам чтобы вечно оставались они в садах. После своего 12-го подвига Геракл освободился от службы у Эврисфея. Теперь он мог вернуться в семивратные Фивы, но недолго оставался там сын Зевса. Ждали его новые подвиги. Он отдал жену свою, Мегару, в жены другу своему, Иолаю, а сам ушел опять в Теринф. Но не одни победы ждали его. Ждали Геракла и тяжелые беды, так как по-прежнему преследовала его великая богиня Гера.